в тупик в проблеме поиска смысла. Внутреннего я у всех разумных существ. Но, как и всегда, безумны кажутся мысли, будто все вокруг пустые сгустки веществ. Наш нарисованный путь. Я умываю руки.